Но медиумизм и низший психизм настоящего времени представляют большую опасность как для медиумов и психиков, так и для окружающих их лиц. О вреде пранаямы и приемов хатха-йоги, при помощи которых псевдооккультисты вместо высших духовных способностей развивают у себя одержание, в настоящем труде упоминалось уже неоднократно. Истинный путь высшего духовного развития не насильственное и преждевременное приоткрывание некоторых центров духовного развития, но путь сердца, но полное и безраздельное сердечное устремление к иерархии светлых сил космоса. Старшие братья человечества следят за каждым из нас и не замедлят оказать нужную помощь всякому, кто стремлением к свету и знанию и связью с иерархией света подготовил к этому путь. Цитата. «Именно уничтожение прикасания к высшим энергиям разобщает человечество с космосом. Как же можно существовать в космосе, являя непонимание мировой эволюции? Так сознательное отношение к мировой эволюции непосредственно включает понимание иерархии как животворящего начала. Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. Именно самое трудное заключается в очищении сознания. Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Именно ряды этих инструментов пополняются служителями тьмы. Так на пути к миру огненному нужно бороться с психизмом». Мир огненный, часть 3, параграф 365. Большая опасность стать одержимым угрожает человеку раздражительному, подверженному припадкам гнева. Гнев вообще очень опасное явление. Опасность его не только в том, что в гневе человек, не владея собой, говорит невразумительные и жесткие слова и совершает непоправимые поступки и даже преступления. Не только в том, что человек портит свои отношения с ближними, но главным образом в том, что во время гнева в человеке выгорает весь запас его психической энергии. Психическая энергия отлагается в человеческом организме крупинками и накапливается медленно. Но всякая вспышка гнева и весь накопленный запас уничтожается мгновенно. Тогда человек, что выгоревшая лампа, он беззащитен перед нападением темных. В его ауре получаются такие проломы, в которые свободно входит одержатель. Но этим не исчерпывается тяжкие последствия раздражительности и гнева. Раздражительность и частые вспышки гнева отлагают на стенках нервных каналов особый яд, который называется империлом. Таким образом, отсутствие в организме, благодаря раздражительности защитной силы психической энергии, и отложение в нервных каналах империла приводит к разрушению нервного вещества, что в свою очередь ведет не только к одержимости, но ко многим нервным заболеваниям и даже к такому вещу человечества, как рак. Но и это еще не все. Отлагаясь в веществе нервов, империл отравляет не только физическое тело, но и тонкое астральное. Покинув свое физическое тело, раздражительный человек после своей смерти появляется в астральном мире без психической энергии, но с запасом империла. Тогда на него устремляется пространственный огонь, который очищает его от своего антипода империла, для того чтобы человек был годен к следующему воплощению. Человек претерпевает те муки, о которых христианская религия говорит как о муках ада. Цитата. «Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительного числа болезней нужно лечить психической энергией. Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным заболеваниям. В заражении нервного вещества соединяется мир высший с низшим. Через брешь вещества нервов проталкивается любой пришелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психической энергией будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную систему. Даже эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия будет очищением в период скрытой болезни, но ужасное разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы имеют значение скелета. Для земли кость, для тонкого мира нервы, для духа свет. Иерархия, параграф 190.